Годунов о всех этих делах докладывал государю, и государь приговорил с боярами, что к цесарю римскому и к брату его Максимилиану от конюшева и боярина Бориса Федоровича Годунова грамоты писать пригоже ныне и вперед. Это царскому имени к чести и прибавлению, что его государев конюший и боярин ближний станет ссылаться с великими государями. Да и к иным ко всем государям, которые станут к Борису Федоровичу писать грамоты, ответные от Бориса Федоровича грамоты писать в посольском приказе вместе с государевыми грамотами. На все речи Варкача был дан ответ от царского имени. Государь хочет, чтоб брат его дрожайший Рудольф Цесарь, сославшись и укрепившись с папою римским, с королем испанским и со всеми поморскими государями христианскими, был с ним в соединении и докончании Натурского. А персидский шах с государем ссылается о любви братской и хочет с ним стоять Натурского заодно. Как будут шаховы послы у государя и обо всем договорятся, то государь объявит об этом подлинно цесарскому величеству. Говорил ты о Максимилиане, чтоб ему подать помощь при отыскании короны польской. Послы государева затем вечного мира и дальнего перемирия с Польшею не заключали, чтобы и впредь приводить панов на избрание Максимилиана. Годунов писал императору: «Я принял, государь, твое жалование, грамоту с покорностью любительно выслушал, и тебя, великого государя, выставлял пред государем нашим при многих государевых царях, царевичах и государских детях разных государств, которые под государя нашего рукою, при боярах, князьях и всяких служилых людях, что ты, великий государь, своею великую милостью и ласкою меня навестил, свою грамоту ко мне прислал. И вперед хочу тебя, великого государя, выславлять. Я и прежде о твоих делах родил, а теперь и больше того родею, и вперед родеть и промышлять хочу». Максимилиану, который прислал ему грамоту и часы в подарок, Годунов отвечал: «Я ваш поминок принял в покорности, с великою любовью, и зато вашему величеству челом бью, и вперед тебя, великого государя, буду выславлять, и вашему пресветлейшеству много челом бью. Примите мой легкий поминок 40 соболей». Варкоч был отправлен назад через новый холмогорский город Архангельск морем-океаном. Приставу дан был наказ отпустить его на кораблях известного нам Ивана Белоборода в Гамбург, непременно дня в 3 или 4, чтоб английские купцы, которые поедут с Вологды, цесаревых людей на холмогорах не застали. А если английские корабли придут раньше кораблей Ивана Белоборода, то держать цесарева посла тайно на дворе Ивана же Белоборода, и как его корабли придут, отпустить Варкача тайно ночью или с утра рано. Летом 1590 года Максимилиан известил царя, что он выпущен из плена под условием отречения от польской короны, что это освобождение совершилось вследствие переговоров императора с Сигизмундом против воли его, Максимилиана, и потому он хочет мстить полякам за свою обиду войною. Но так как для войны нужно много денег, то просит царя прислать их ему. Максимилиан просил денег на войну с Польшею, и Варкоч в 1591 году также прислал царю с просьбой о жаловании, потому что выдавал дочь свою замуж. Варкоч просил также принять в государеву службу графа Шкота, человека славного рода из итальянской земли, наученного великим разным наукам свыше иных всяких людей. Годунов отвечал ему: «Пишешь ко мне о таком невеликом деле, а о большом деле, которое началось между нашим и вашим государем, не пишешь. Государь наш, желая быть в соединении с Рудольфом Цесарем, по твоим же речам, с турецким султаном и с крымским царем не ссылался и с литовским королем вечного мира заключать не велел. А теперь к нам слух дошел, что Рудольф Цесарь с турским султаном ссылается о перемирии, а с литовским королем о вечном мире и сватовстве. И я тому очень подивился, как такое великое дело, годное всему христианству, начать и покинуть. Что ты писал о Шкоте, то такой рыцарский и великий человек достоин быть при государе нашем, только теперь ехать ему к государю не время, а как время будет, то я к тебе отпишу. Посылаю к тебе для любви на свадьбу дочери твоей 40 соболей. Столько же посылаю и графу Шкоту. Отдай их ему. Великое дело, годное всему христианству, было только на словах да на бумаге. К московскому двору обращались только тогда, когда его помощь нужна была австрийскому дому, когда нужно было помочь Максимилиану взойти на польский престол, когда Рудольф нуждался в помощи против турок. Осенью 1593 года в Москву дали знать, что идет Цесарев посол, опять тот же Варкач. Московское правительство было очень озабочено в это время внешними отношениями, смертью шведского короля Иоанна, вследствие которой польский король получил и престол шведский, родственным союзом Сигизмунда с австрийским домом, делами турецкими. Приставу, который должен был встречать посла, дан был наказ проведать, на какой мере положено у цесаря и брата его Максимилиана с Сигизмундом Польским. Каким обычаем цесарь отдал за Сигизмунда племянницу свою? Какие слухи у них о Сигизмунде? Быть ему назад на польском королевстве или быть ему на одном шведском королевстве? И если не быть ему вперед на польском королевстве, то кого будут выбирать в польские короли? И как теперь у цесаря дела с турским? Поминки большие цесарь к турскому посылает ли по-прежнему? Посол объявил, что император от брата своего дрожайшего и любительного, государя-царя, ожидает крепкой любви и соединения. Теперь они, государи, сильные и великие, всему христианству надежда, и вся вселенная на них смотрит, а неверные турки и татары всеми своими лихими умыслами на них, великих государей, стоят, христианство потоптать хотят.